Валер, я понимаю, что ты о друге печешься, но поверь, что то, что мы несколько лет назад в письки-попки поиграли, ничего не значит. Жить с ним я не могу, а он со мной. Несмотря на всю экспрессию, она чувствовала, что вышло у нее не очень убедительно. По крайней мере, с таким собеседником, как Гедеван. Ты сама-то в эту ахинею веришь? Пожав плечами, мол, понимай, как знаешь, Лиза попыталась сменить тему. Кстати, мы тут кое-что интересное по вашему фрукту накопали. Ты не увиливай, а честно признай, что не веришь. На детектор ты меня не посадишь, а Наташке я ничего специально не расскажу. Пусть тебя немного попилит. Отчего эта лучшая подруга такой скрытной стала? — Ладно, — сдался начальник аналитического отдела. — С тобой, чтоб серьезно разговаривать, надо таким же терпеливым, как Илюха, быть. Ну, что там по фрукту? — Вот, — обрадовалась Лиза, — теперь ты снова стал похож на великого и ужасного Гедевана, грозу врагов и опору трона. — А то что такое? 10 минут разговариваем, а ты ни разу о деле не спросил. — Только сплетничаешь о моей личной жизни. Валера с чувством сплюнул. Тьфу ты! Вот смотри, Казакова, не посмотри, что кос у тебя не осталось. Оттаскаю за уши. Получишь сразу и от Наташки, и от Ильи. Жена за измену сковородкой попотчует, а друг за сексуальное домогательство к объекту его страсти. Так, Лизка, ну прекращай, взмолился Валера. Расскажи, что вы там нарыли? На лице у девушки на секунду мелькнула торжествующая улыбка, причем тут же сменившаяся серьезным рабочим выражением. «Очень он у вас интересный оказался». «Не у нас, а у Шкандыбал», — поправил любящий, когда это касалось службы, точность формулировок Гедеван. «А в чем, с твоей точки зрения, интересность заключается? Ну, кроме места находки?» У нас, как ты понимаешь, со специалистами по гранатам довольно туго, так что пришлось в справочниках до посинения копаться. И до чего докопались? Лекцию читать не буду, но, сам понимаешь, они его не у себя вырастили. Да я не настолько темный, усмехнулся Валера. И погоди немножко, мы уже пришли. Сядем, да расскажешь. Кстати, ты уже решила, что есть будешь? «Меню принесут, решу», — отрезала Лиза. Войдя под небольшой полотняный навес, они поздоровались с хозяином заведения и прошли к дальнему от входа столику. Сев, Лиза с минуту изучала меню, написанное легко смывающейся краской на белой металлической доске, а потом повернулась к официанту, который подошел к их столику по знаку Гедевана. «Салат весенний у вас с чем?» «Крапивка, редисочка, репка, масло постенькое». «Давайте», — прервала его девушка, — «и щи зеленые с яйцом и сметаной, и морс». «А мне щи кислые, салат мясной с картошкой, жаркое из хрюшки и кружечку пива». «Пиво?» — удивилась Лиза. «А не рано квасить начали, гражданин начальник?» «Не квасить, а пивить. К тому же живого гаишника последний раз в наших краях вот уже скоро как 30 лет тому видели. А остальное мне не страшно», — отшутился он. Морс с пивом принесли мгновенно, и, утолив жажду, они продолжили разговор. «Так что там с гранатом?» «Джут». «Что?» «На этом фрукте мы обнаружили волокна джута». «Это из которого мешки делают?» Валера допил кружку и сделал официанту знак принести еще одну. «Именно». «А что же в мешках этих не так? Или к волоконцу прилипло несколько крупинок свежего колумбийского кокаина?» «Если бы так...» Лиза закатила глаза, показывая, насколько бы тогда облегчилась ее работа. «Дело в том, Валерик, что джут выращивают далеко-далеко на юге, в Индии и прочих экзотических странах. и он гниет. То есть в наших краях его встретить нереально, слету понял Терешин. Если только кто-то не хранил этот мешок специально, во что поверить довольно трудно. А за сколько мешок из джута может сгнить? Если учесть, что пенька, из которой у нас мешковину делают, примерно в два раза более стойка к гниению, то лет 5, и это максимум. Специальные условия хранения мы, понятно, не рассматриваем. Так, понятно. Еще какие-нибудь соображения есть? А как же? Знаешь, зачем гранаты нужны? Ну, конечно, витамины там всякие. Не только. Несмотря на то, что официант уже поставил тарелки с салатами на стол, еде никто не притронулся. Лиза только поковыряла свою порцию вилкой и отложил ее в сторону. Гранат — великолепный антиоксидант, и, следовательно, один из лучших способов связать свободные радикалы в организме, а значит и защититься от последствий радиационного облучения. «Мы вином красным пользовались», — задумчиво пробормотал следопыт с 15-летним стажем. «Верно, пользовались, но учти, что у вина есть побочный эффект, который далеко не всегда полезен, а у гранатов побочный эффект, наоборот, полезен». «Поясни». Валера решился и все-таки отправил порцию своего мясного салата в рот и торопливо начал жевать. «С утра, видать, голодный ходит, а то и с вечера, если до дома вчера не добрался», — отметила Лиза и пустилась в объяснение. От вина, как это ни банально звучит, пьянеют, а в гранате полно витаминов. Вот представь, если тебе надо выполнить работу, требующую большой концентрации внимания в горячем месте, то что бы ты выбрал? При наличии выбора, конечно. Фрукты, ясен пень. Валера отхлебнул еще пиво. А ты молоток, Лиска, и вино хранить гораздо проще. Потому мы его и хлестали? Нет, хлестали вы его, потому что алкаши. Подколола в лице Гедвана всех следопытов девушка и тоже принялась за еду. Несколько минут они молча ели. Валерка, видимо, прогонял через встроенный в его голову компьютер только что полученную информацию, а Лиза просто поняла, что ужасно проголодалась. Если судить по тому, как резко наш супермозг выключился из жизни, информация, которую мы с ребятами выудили из этого фрукта, стоящая. Надо бы в универ гонцов заслать, пусть в тамошних базах покопаются. Хотя само по себе то, что обнаружилась торговая связь между трехголовыми и югом, уже повод задуматься об ответных мерах. Глядишь, и отправит Андреич кого-нибудь с югородцами связь налаживать.